Часы шли. Артем все больше хотел есть, но ничего не менялось. Вода из крана бежала, можно было пить сколько хочешь, но одной водой сыт не будешь. И голод донимал все больше и больше. А снаружи было все так же тихо, и не было даже малейшего намека, что он тут не один. Но где же те двое, адмирал и краснокожий с руками-кувалдами? Пытаясь открыть широкую и высокую дверь, Артем прилично утомился и решил немного полежать. И сам не заметил, как уснул. А проснувшись, он сильно удивился, потому что понял, что ему вообще ничего не приснилось. Всю жизнь, абсолютно всю жизнь его головушку, стоило ему вздремнуть хотя бы 5 минут, донимали сны. Кошмары, суета, бред. Сны всегда были разными, но никогда без них не обходилось. А тут словно отрезало. Неужели он и вправду кукухой поехал? И впадая в панику от этого понимания, он вновь занялся поиском способа покинуть эту слишком уютную тюрьму. Дверь бесшумно ушла в бок, когда Тёма пытался зубной щеткой проковырять твердое серое покрытие стены слева от нее. С мыслью, что он нашел тайную кнопку, стоящий на коленях и абсолютно голый Артём увидел, что дверь была открыта чуть иначе. Ее открыл тот самый краснокожий, который пришел не один, а в компании все того же адмирала в черных брюках и френче. Несложно было догадаться, что намечалось что-то нехорошее. Все время, пока Артем находился в заперти, он тщательно переубеждал себя в существовании инопланетян. И, вспоминая карлика, искал в нем человеческое, и тем самым доказывал себе, что это самый, пусть нетипично выглядящий, но все же человек. Доказывал, доказывал, а сейчас, взглянув на краснокожего всего раз, понял, что он кто угодно, даже демон из ада, но точно ненормальный человек. И войдя в помещение первым, этот демон демонстративно небрежно бросил Артему некий сверток, который тот не успел поймать. А затем карлик рявкнул столь грозно, что, кажется, зашевелились волосы на теле. Сражаясь со страхом, Тёма не сразу осознал, что на самом деле угрозы жизни нет, а брошенный сверток – самая обычная темно-серая одежда. Трусы, водолазка, штаны, олимпийка и носки. Обуви не было, но ее не было и на адмирале и карлике. А сам карлик уже не был одет в тот обтягивающий костюм. Он переоделся в такую же, какую бросил Артему цветом одежду, только футболку и шорты ниже колен. «Земная одежда. Эти наглые пришельцы украли у землян даже это. Они вообще многое украли». И все больше осознавая глубину дерьма, в которое вляпался, Артем начал осторожно одеваться. «Ты его напугал, Баскар», — сказал Тек, оставаясь все так же на пороге. «И скоро его напугает Тейз, потому что на планете аборигена трехглазые и смертельно бледные не проживают. Веди себя сдержанно, Баскар, это приказ. Или я буду вынужден наказать тебя, ты меня понял?» «Да-да», — ответил Баскар и с довольной ухмылкой кивнул на одевающегося аборигена. «Видели его репродуктор, капитан? Это не репродуктор, а новая разновидность — микрорепродуктор». «У меня тоже микро, Баскар», — спокойно сказал Тек. «Это он у вас из-за мощи тяготения сильно в сторону пола вытягивается, а у нас такого нет. И вообще, это крайне глупое высмеивание, инхарец». Баскар мгновенно стал серьезным и решил больше не болтать всякой ерунды. Если капитан назвал его инхарцем, а не по имени, то значит он на пределе, и его слова уже не просто угроза. Быть наказанным не хотелось. Одеваясь, Артем не прекращал следить за адмиралом и карликом. Последний сперва скалился и что-то говорил то ли веселым, то ли злобным тоном. Адмирал отвечал спокойно, но затем его тон стал грубее, а потом каким-то ледяным. И карлик из-за этого сразу же поменялся, замолчал и стал с тупым выражением смотреть куда угодно, но не на Артема или адмирала. «У адмирала мощный авторитет, Такие выводы сделал Артем на основе увиденного. И как бы он ни затягивался диванием, последняя вещь была уже надета, и пришельцы это увидели. И карлик молча взял землянина за запястье и потащил куда-то в неизвестность по серому коридору. Сопротивляться его безумной силе было просто невозможно, и Тёма решил быть покорным. Если смерть неизбежна, то лучше смириться с этим и принять ее с гордо поднятой головой. Идти пришлось недолго. Коридор два раза повернул, и они вошли в помещение с двумя креслами и множеством экранов напротив них, а также других неизвестных землянину устройств и приборов. Одно кресло было пустым и обычным. Просто комфортное земное кресло, очень дорогое. Такое могло бы стоять в премиальном автомобиле. Куча регулировок, любой может его настроить под себя, ничего нового. А вот второе кресло было иным, большим и окруженным всякой всячиной, с кучей каких-то проводов и трубок и с находившимся в нем человеком, который пока что не повернулся. Если бы этот человек был невозможно толстым, то Артем бы подумал, что толстяк живет прямо здесь. Но нет, человек был худым, а значит, он мог без труда покидать кресло. И этот худой человек все-таки заметил их и начал поворачивать голову. «Трехглазый! Вот же черт! Трехглазый инопланетянин!» — закричал Артем, указав пальцем на мертвецки бледного урода с нормальным глазом во лбу и белыми чуть ниже, расположенными вполне по-человечески. «Вы это видите? Вот же урод! Вот же тварь внеземная!» «Что-то на своем лопочет!» — развеселился Баскар и обратился к Тейсу. «Хотел бы я знать, какими словами он тебя оскорбляет. И тоже бы их использовал, если там что-то стоящее есть». «Нужно нацепить на его руку передатчик», — сказал техник так, словно ничего не происходило. «И нужно сделать, чтобы он не отцеплял его, пока будет идти загрузка языка, иначе чреваты сбои в разуме. Разум — явление хрупкое, и если что-то произойдет, то нам его уже не починить». Капитан Тек, который уже держал в руках передатчик с тянущимся в сторону кресла Тейда проводом, попытался жестами объяснить аборигену, что нужно сделать. Но, видимо, тот в этом объяснении увидел совершенно другое и тут же впал в дикую истерику и стал еще громче орать на своем грубом языке. И, понимая, что нормально уже не получится, Тек принял самое разумное решение. «Баскар, выруби его импульсом минут на 30. Так будет всем проще». Артем хотел свалить, потому что понял, что его планируют скормить этой трехглазой твари. По трубкам или еще как-то этот уродец высосет из его тела все жизненные соки, а затем будет доедать его мумифицированное тело. Не так он планировал умереть. Совсем не так. Но красный карлик держал слишком надежно, и вырваться из его хватки можно было, только оторвав себе руку. А еще карлик вновь замахивался, чтобы ударить Артема по голове своим кулаком-кувалдой. Это все, это финал, это смерть. Красный кулак не сильно коснулся лба, и Артем понял, что теряет сознание.